Заключение. Можно и нужно проявлять сочувствие к тому, как Джастин вырос, не изображая его при этом человеком, пережившим все ужасы детства. Когда его история началась в 2009 году, никого не волновало, что с ним обращались неподобающе, что он был окружен сомнительными личностями или что его команда заставляла его гастролировать без перерыва. Для внешнего мира Бибер выглядел наглым, самовлюбленным богачом. И хотя таким он не был с самого начала, со временем им стал. Но возникает вопрос, потому ли, что деньги вскружили голову, или из-за постоянного преследования папарацци, гоняющихся по шоссе и продающих его обнаженные фотографии? Его жизнь была слишком легкой или, наоборот, слишком трудной? Началось злоупотребление веществами из-за разгульного образа жизни или из-за вынужденной непрерывной работы при отношении всего мира к нему как к животному в зоопарке? Ранее эти вопросы не поднимались широкой публикой, но теперь они были озвучены. Джастин стал одной из самых известных и противоречивых личностей в мире. От него ожидалась фантазия целого поколения девочек. Но в то же время его часто ненавидели взрослые мужчины. В юном возрасте происходила его сексуализация. Он трудился по изнурительному графику и быстро продвигался по карьерной лестнице, задачи, с которыми мало кто из взрослых справился бы. Джастин также оказался своего рода подопытным кроликом для поп-звезд, выросших в эпоху социальных медиа, где его жизнь была гораздо более публичной и тесно связана с фанатами, чем у любой другой знаменитости до этого. Конечно, не всегда поступалось правильно, и не был он идеален в публичной жизни. В таких условиях развиваться и адаптироваться было невероятно трудно. Очевидно, что в мире существует множество более серьезных проблем, чем становление знаменитым в молодом возрасте. Но понятно, почему было решено сосредоточиться на себе, браке и ребенке. Искренне хочется надеяться, что к следующему мальчику, ставшему фантазией подростков следующего поколения, будет проявляться большая доброта. По крайней мере, теперь известно, что не придется бояться момента окончания карьеры Эллен Дидженерес. И самое главное, все это уже произошло с ним. Время обратно не повернуть. Все, что у него есть, — это настоящее.